сердца струну. Вспомним песню, что в годы тридцатые облетела родную страну. По дорожке неровной, по тракту ли, все равно нам с тобой по пути. Прокати нас, Петруша, на тракторе, до околицы нас прокати. Прокати нас, Петруша, на тракторе. На рассвете, и когда алые зори цвели, кулаки из обрезов не хметили, обливали бензином и жгли. Это сердце народ нам все помнится, их не сжечь, не убить не смогли. Трактористы вели свою конницу по просторам советской земли. Трактористы вели свою конницу по просторам советской земли. А в годины лихие и грозные прямо в адское пекло атак уходили парнишки колхозные и меняли свой трактор на танк. Песни, песни, как птицы крылатые, мы всегда с нами вместе в пути. Прокати нас, Петруша, на трактор. Прокати нас, Петруша.